на это, когда вы способны пригвоздить человека к месту одним лишь словом. Не знаю, как насчет моих способностей, но могу вас заверить, что когда я вернулся домой и обнаружил, что вас нет, эта новость действительно пригвоздила меня к месту. Она нахмурилась. «А что, служанка, не сказала вам, что мы взяли с собой Латимера и Закари?» «Сказала, и только поэтому я не отправил на ваши поиски своих малолетних шпионов». Она уронила перчатку на ковер и несколько секунд тупо смотрела на нее, потом медленно перевела взор на Артемиса, пытаясь угадать чувства, притаившиеся в глубине его гневных глаз. Это было нелегко. Артемис давно научился прятаться от людей. Он жил сам в себе, отгородившись от всего мира запертыми воротами, наглухо закрытыми окнами и высокими каменными стенами. Но суть этого человека состояла в честности и благородстве. В отличие от Ренвика, он не был красивым пустым эгоистом, заботящимся исключительно о себе. Артемис знал, что такое долг и обязательства перед другими. Достаточно было посмотреть на Закари, Генри Леджета и остальных подчиненных, беззаветно преданных ему, и все сразу становилось понятным. Мало того, в своей жизни он познал и угрызение совести, и поражение, так же, как и она сама. «Простите меня, Артемис». Она забыла про перчатку, валявшуюся у нее под ногами, и порывисто шагнула к столу. Я сорвалась. «Видите ли, мужья — это не самая приятная для меня тема». Я это уже понял. Латимер и Закари были вооружены. Я тоже захватила с собой нож и пистолет. Я же не глупа. Он смотрел на нее долго и внимательно. «Нет, конечно, вы не глупая. Вы умная, находчивая женщина, привыкшая к самостоятельности». Он резко выпрямился и отвернулся к окну. «Если кто и перегнул палку, так это я». Он сцепил руки за спиной и уставился на сад за окном. «Давайте лучше обсудим более полезные вещи. Расскажите же мне, наконец, что побудило вас сегодня уйти из дома». «Воистину, это самый упрямый человек на свете». Мэдалин возвела глаза к потолку, но не нашла там никакого божественного знака. «Да, конечно, сэр», — отрывисто сказала она. «Давайте перейдем к менее волнующему вопросу». «Я всегда говорила, ничто так не поднимает настроение, как легкий разговор про убийство и злодейские козни». Он посмотрел на нее через плечо. «Позвольте дать вам один совет, мэм. Не искушайте судьбу. Может быть, вы и привыкли к самостоятельности, но я точно так же привык быть хозяином в собственном доме». Артемис выдержал паузу. «А в данный момент вы находитесь у меня в гостях». Она согласилась. «Вы совершенно правы, сэр. Вы здесь полновластный хозяин. Обещаю, что больше не уйду, не поставлю вас в известность. Что ж, наверное, мне следует этим удовольствоваться. А сейчас расскажите мне о ваших похождениях». «Хорошо. Видите ли, мне пришло в голову, что в Лондоне очень мало аптекарей, торгующих ванзагарскими травами, а из них совсем немногие имеют эти травы в большом количестве. У того человека, который сжег благовоние в лабиринте Питни, пытаясь нас усыпить, наверняка был большой запас трав». Он несколько минут молчал, осмысливая ее логику. «И вы решили выяснить, где были куплены эти травы?» Она обрадовалась, увидев, как быстро он ухватил суть ее идеи. «Вообще-то я плохо представляла, с чего начать. Сегодня утром мы с теткой прошлись по тем аптекам, где, по нашим предположениям, могли продаваться снотворные травы». Она посмотрела на Артемиса и поняла, что наконец-то завладела его вниманием. «Продолжайте», — попросил он. «Как я уже сказала, такие травы есть в ассортименте далеко не у всех фармацевтов. Несколько месяцев назад один из них был убит в собственной аптеке». «Я слышал про это убийство». Артемис прищурился. «Говорили, что оно было связано с книгой секретов». «Да, но эти слухи сошли на нет после того, как покончил с собой Игнатий Лоринг. Мне тогда показалось, что есть какая-то связь между самоубийством Лоринга и таинственной книгой секретов», — задумчиво проговорил Артемис. Он был одним из немногих людей во всей Европе, способных расшифровать этот странный текст. Она пожала.